Глава 53. Дэрил не выходил из комнаты весь день. Он боялся уснуть и опасался родителей. В голове у него все перемешалось. Похищать женщин ему было не страшно, но после того, как он их убивал и избавлялся от тел, вся его смелость куда-то девалась, и он ощущал себя испуганным, незначительным, слабым неудачником, каким он всегда и был. Днем он принялся за новый поиск на Фейсбуке и Match.com. Он всегда находился в поиске. Для него это стало потребностью, привычкой. Ему нравились девушки с длинными темными волосами, и он скопировал себе на рабочий стол несколько вариантов, которые ему приглянулись. «Я просто смотрю», — уверял он сам себя. Спуститься вниз он отважился только когда услышал скрип родительской кровати, что означало, что они улеглись спать. Грендель лежала в своей огромной корзинке в прихожей и, увидев его, радостно застучала хвостом. Он достал из холодильника запеченный с медом окорок, и они вместе его съели. Дэрил не сводил глаз с ее огромной белой пасти. Они прекрасно поместились на ее лежаке, и только тогда Дэрил смог заснуть. Проснулся он около 5. Он лежал, прижавшись к ее мягкой мохнатой спине, чтобы не замерзнуть. Получается, Грендель была единственным близким ему живым существом. С облегчением он увидел, что в эту ночь штаны от спортивного костюма, в которых он спал, остались сухими. Дэрил принял душ и уехал на работу пораньше. Обыденность офисной обстановки окончательно успокоила его, и утренние часы не были отмечены ничем примечательным. Он рано ушел на обед в Макдональдс рядом с больницей Гайен-Сент-Томас. Когда он вернулся, людей в офисе было совсем немного. В их отсеке сидела одна лишь Брайони и ела у себя за столом. Он сел и начал распаковывать свой пакет. Почувствовав на себе ее взгляд, Дэрил поднял голову. Брайони ритмично жевала и немигающим взглядом смотрела на монитор. За грязными линзами очков ее глаза оказались непропорционально большими. Присмотревшись и принюхавшись, он понял, что на обед она принесла остатки какого-то индийского блюда в контейнере. Он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. На губе у нее висел маленький кусочек чеснока. «Ты не захотел пойти в паб с остальными?» «А я и сейчас там. Это просто моя голограмма», — ответил он, взмахнув рукой над головой. Брайони недоуменно смотрела на него. «Брайони, это шутка». «А-а-а!» — хохотнула она, выплюнув себе на подбородок наполовину пережеванный кусочек бхаджи. «Ой, я такая свинья!» Она покраснела, вытерла пальцем подбородок и засунула кусочек обратно в рот. Дэрил повернулся к своему компьютеру и начал есть. Он зашел на сайт BBC и уже собрался искать информацию по Элли Уилкинсон, как вдруг услышал, как Брайони откашливается рядом с ним и чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Хочешь луковый бхаджи?» Он обернулся. Брайони стояла рядом и протягивала ему свой контейнер. В нем на бумажном полотенце были аккуратно выложены темные бхаджи. Что-то было ребяческое в том, как она протягивала контейнер, как будто они были в детском саду, и она угощала его печеньем. Пахли они аппетитно. Он посмотрел на свой обед из Макдональдса, который успел вспотеть в пакете и остыть по дороге. «Спасибо», — сказал он и взял один оладушек, который оказался очень вкусным. «У меня отец заказывает много индейской еды», — сказала она, аккуратно запуская в контейнер свои пальцы колбаски. «Я люблю индейскую кухню, но у нас рядом с домом нет хорошей доставки», — ответил он с полным ртом. Брайони робко кивнула, тоже положила в рот бхаджи и стала жевать. «В обед разрешено сидеть в интернете, так что не волнуйся», — сказала она. «Какая-то сплошная безнадега в новостях». Брайони кивнула. Хочешь еще один?» Она поставила свой контейнер прямо ему под нос, радуясь, что ее новый друг по песочнице захотел с ней поиграть. Он взял два. «Это твоя собака?» — спросила она, наклонившись к фотографии Грендель, прикрепленной к монитору. «Да». «Это он или она?» «Она». «Красивая, по-своему». «Да, это смесь тафордширского терьера и далматинца», — ответил Дэрил, взяв фото в руку. «Ее зовут Грендель». Брайони вытерла руки об джинсы и взяла фотографию. «Грендель? Это французское имя?» «Нет. Знаешь сюжет Беовульфа?» — спросил Дэрил, забирая Грендель из ее жирных пальцев. «Прости». Брайони смотрела, как он аккуратно вытирает фото салфеткой. «Я видела фильм «Беовульф», то есть мультик». Фильм снят не по оригинальному сюжету. Изначально это эпическая поэма, очень древняя. Грендель — это чудовище. Зачем называть собаку именем чудовище? Ну, не всем Грендель кажется чудовищем. Для кого-то такое чудовище — лучший друг. Брайони в задумчивости проживала и проглотила последний кусок. На мониторе Дэрила была открыта страница новостей BBC со статьей про Эллу. «Я слежу за этой историей, девушек которых убили. Я живу рядом с Ватерлоу. Там недалеко пропала первая девушка». «Тебя он бы не похитил», — сказал Дэрил, откусывая бхатши. У Брайони задрожали губы. «Я имею в виду, что ты слишком умна, чтобы потерять голову из-за какого-то чувака с сайта знакомств». «Я пробовала сайты знакомств, но ничего не получилось», — смущенно призналась она. «Это потому, что ты выставляла свое настоящее фото», — воскликнул он про себя, но вслух ничего не сказал, а лишь доел бхатши. «Первая жертва продавала кофе, но вторая работала в офисе. У нее даже должность была такая же, как у меня, администратор», — сказала она, натягивая кофту на попу своими большими, но нежными руками. «Просто будь бдительна. Предупреждай близких, где ты будешь», — стал советовать Дэрил. Он представил, каково бы это было — убить ее. Нож бы наверняка отскакивал от ее жирных ляжек. Ему не удалось держать смешок. Он тут же закрыл рот рукой и притворился, что закашлялся. «Все в порядке», — отмахнулся он, когда она попыталась ему помочь. Брайони начала стучать ему по спине. «Лучше». Он кивнул и отпил кока-колы. «Дэрил?» «Да». «Я смотрела «Беовульф», когда он шел в Аймакс. Кстати, у меня есть два билета в кино в Аймакс рядом с Ватерлоу. Мне их на день рождения подарили». «Когда у тебя был день рождения?» «Сегодня», — сказала она, потупив взгляд. «Ой, с днем рождения!» Он посмотрел на нее. Брайони схватила еще один бхатши и засунула его в рот. Аймакс Ватерлоу стоял на месте бывшего кругового перекрестка Булринг рядом с железнодорожной станцией. Пройти к нему можно только через один из четырех отсыревших темных бетонных подземных переходов, в которых всегда много бездомных. Он давно хотел похитить бездомную девушку. Что-то есть особенное в их отчаянной решимости перед лицом смерти. Дэрил поднял взгляд и понял, что Брайони сказала что-то еще, а он не слышал. «Ну так ты хотел бы пойти, Дэрил?» «Куда?» «В Аймакс со мной завтра вечером на Страже Галактики». Дэрил задумался. «Это отличная возможность осмотреться. Просто посмотреть». Он уже не мог остановиться. Его словно комар укусил, и эту ранку хотелось теперь чесать постоянно. Кинотеатр огромный, в самом центре, а в районе лучшее прикрытие. «Хорошо», — сказал он. «Значит, у нас свидание?» — спросила она, дожевывая последний бхаджи. «Да, свидание», — ответил Дэрил, натужно улыбаясь, пока она не отошла к своему рабочему месту, краснея от смущения. Он снова вытер фотографию Грендель и прикрепил ее к монитору, который успел перейти в спящий режим и превратился в черное зеркало, напомнившее Дэрилу, как он выглядит. Внутри он ощущал себя сильным, непобедимым бойцом, настоящим Беовульфом. Но с экрана на него смотрело самое обычное рыхлое лицо с круглым подбородком и маленькими глазками. Он откинулся на спинку стула, и тут до него дошло. Брайони на самом деле решила, что у нее есть шанс с ним. У нее с ним. Остаток дня он с трудом мог концентрироваться на работе. Сидящая напротив Брайони постоянно смотрела на него и улыбалась, а в 4 даже принесла ему кофе из Старбакса. Улыбнувшись, он взял стакан, но внутри все бушевало. Он ей покажет. Она еще пожалеет, что ей пришло в голову, что они на одном уровне.